Это было днем. Горячее июльское солнце лилось сквозь окна, без ставен, даже без занавесок, открытые всем взглядом, на грубую, сколоченную из неоструганных 6-дюймовых досок кровать с остальной проволочной сеткой, и эта огромная кровать, словно легкая неустойчивая качалка, короткими непрерывными скачками ездила по полу. А через 5 месяцев они поженились. Это не входило в их намерения. С тех пор он никогда не упускал случая уверить всех и даже себя самого, что она и не думала, не собиралась идти за него замуж. Ее вынудило к этому разорение ее отца. Даже он понимал, что дело обречено на крах, который приближало каждое сваленное дерево. Позже ему казалось, что, сойдясь в тот день, они как бы подали сигнал, по которому вся эта чудовищная громада из незаконно присвоенной земли, охраняемых стражниками бараков, надрывающихся людей и мулов, воздвигнутая в одну ночь из пустоты, рухнула тоже в одну ночь. Снова превратилась в пустоту, в мертвый хлам, груды опилок, почерневшие сучья, пни, разоренный и разграбленный лес». Он почти целиком сохранил деньги, заработанные за 5 месяцев. Они дошли пешком до ближайшего городка и зарегистрировались. Мировой судья вынул изо рта мокрую табачную жвачку, зажал ее в кулаке, позвал с улицы 2 прохожих, и они стали мужем и женой. Они поехали к нему на родину, где он взял в аренду часть маленькой фермы. У них была старая печь, соломенный тюфяк, брошенный прямо на пол, бритва, которой он по-прежнему подрезал ей волосы, и еще какой-то скраб. В то время им больше ничего и не нужно было, она сказала ему. «Я знала 100 мужчин, но никогда еще не жила с осой. Из тебя яд идет. От него во мне все горит. Он во мне и детей выжигает. Я от тебя никогда не рожу». Но через 3 года ребенок родился, а через 5 лет у них было уже 2. Он смотрел, как они идут по его жалкому полю или по косу, неся ему вместо обеда кувшин холодной воды, или играют деревянными чурками, или ржавыми пряжками от сбруи, или сломанными плужными болтами, которые даже ему уже не могли пригодиться, в пыли у крыльца наемной лачуги, на котором он сидел потный, остывая после работы, и в нем снова вспыхивала прежняя жгучая неодолимая злоба, такая же мгновенная, лютая и свирепая, как в первый раз, и он думал, не дай бог, ежели они не мои. А потом, успокоившись немного, лежа на соломенном тюфяке, когда она уже крепко спала, а его измученное тело все еще дрожало и корчилось, он думал, что даже если они не его, какая разница? Зато они и ее связывали еще сильнее, чем был связан он сам, и она покорилась своей судьбе. И в знак своей покорности даже отрастила длинные волосы и стала их красить. Теперь она бежала по дорожке ему навстречу, бежала тяжело, но быстро. Она была у ворот, прежде чем он успел их отворить. Выбежала, чуть не сбив его с ног, и ухватила его за комбинезон. «Нельзя!» — крикнула она, но голос ее был не громче шепота. «Нельзя! Да как ты можешь? Тебе нельзя сюда!» «Куда захочу, туда и пойду», — сказал он. «Лэмп говорит...» Он хотел высвободиться, но она уже сама выпустила его комбинезон и, схватив его за руку, торопливо, почти силой потащила вдоль загородки подальше от света. Он снова стал вырываться, упираясь. «Постой!» — сказал он. «Дурак!» — сказала она хриплым, сдавленным шепотом. «Дурак! Дьявол окаянный! Нет на тебя погибели!» Он сопротивлялся с холодной, сосредоточенной злобой, которая переполняла его, но, видно, еще не пришло ей время излиться наружу. Вдруг он пнул ее ногой, пока еще не желая причинить ей боль, а лишь для того, чтобы освободиться. Но она держала его обеими руками, повернув лицом к себе. «Почему ты не уехал в ту же ночь? Господи, я-то думала, ты выйдешь из дому следом за мной!» Вне себя она трясла его, словно ребенка, почти без всякого усилия. «Почему? Почему? Скажи ради всех святых!» «А на какие деньги?» — сказал он. «И куда?» — Лэмп говорит... «Да, я знаю, у тебя не было денег, да и жрать тоже нечего было, кроме этого мусора в мучном бочонке. Но ты мог спрятаться, схоронился бы где-нибудь в лесу, а я бы покуда...» «Погибели на тебя нет, на дьявола! Да будь моя воля, я бы тебя своими руками удавила!» Она трясла его, почти прижавшись лицом к его лицу, и он чувствовал ее тяжелое, горячее, прерывистое дыхание. «Нет, не за то, что ты его убил, а за то, что сделал это, когда у тебя денег ни гроша, и уехать не на что, и жрать дома нечего. Будь моя воля, я бы тебя удавила, а потом вынула из петли, да снова удавила, и снова...» Он опять пнул ее, на этот раз сильно и яростно. Но она уже отпустила его и стояла на одной ноге, а другую поджала, чтобы удобнее было дотянуться. Она достала что-то из башмака и сунула ему. Он сразу понял, что это деньги. Бумажка, сложенная в несколько раз, маленькая, квадратная, еще сохранявшая тепло ее тела. «Всего одна бумажка. Это доллар», — подумал он, зная, что это не доллар. «Это АО и ЭК», — сказал он себе, зная, что это не они. И что лишь у одного человека во всей округе, но самое больше у двоих, может оказаться 10 долларов в одной бумажке. Только теперь до него дошло то, что сказал ему двоюродный брат, когда он выходил из лавки четверть часа назад. Он даже не поглядел, что у него в руке. «Ты продала Биллу что-нибудь или просто вытащила деньги у него из штанов, когда он заснул? А может, у Джоди?» «А хоть бы и так. Я и еще могу кое-что продать нынче ночью, получить еще десятку. Только ради бога не ходи домой, спрячься в лесу, а завтра утром...» Он не двигался. Только рука его быстро разжалась, но в ней была не монета, которая звякнула бы, падая в пропыленную придорожную траву, облепленную клочьями грязного хлопка. Наконец он зашагал прочь, и она побежала следом. «Минг», — сказала она, — а он все шел, не прибавляя шагу, и она бежала рядом с ним. «Ради бога!» — сказала она. «Ради бога!» Потом, схватив его за плечо, она силой повернула его к себе. Тогда он пинком отшвырнул ее, отскочил на обочину, нагнулся, нашарил в траве палку и, занеся палку, пошел прямо на нее, все так же терпеливо, устало и неумолимо, пока она не повернула назад. Он опустил палку, но не двигался с места до тех пор, пока тень ее не слилась с бледной дорожной пылью. Потом он швырнул палку в траву и обернулся. У него за спиной стоял двоюродный брат. Будь Лэмп поменьше, или он, Минг, покрупнее, он бы просто прошел по нему, втоптал его в землю. Лэмп посторонился и зашагал рядом, хрипло дыша ему в самое ухо. «Значит, ты и эти денежки бросил», — сказал Лэмп. Минг не ответил. Они шли рядом, в глубокой, по щиколотку пыли, заглушавшей их шаги. «У него было не меньше полусотни долларов. Говорю тебе, я сам видел. И ты хочешь убедить меня, что не брал их?» Он снова ничего не ответил. Они все шли, не спеша, словно гуляя. «Ну ладно, я сделаю то, чего на моем месте не сделал бы никто на свете. Я так и быть поверю, что ты этих денег не брал и даже не видел. Куда ты его девал?» Он не отвечал и даже не остановился. Двоюродный брат удержал его за плечо. Теперь в его тяжелом надрывном дыхании, в хриплом шепоте сквозило не только удивление, но и холодное бессильное бешенство, как у человека, у которого лопается терпение, когда он бьется, втолковывая что-нибудь идиоту. «Ты что ж, хочешь, чтобы эти полсотни лежали там до тех пор, покуда Хэмптон и его легавый не поделят их промеж собой?» Минг стряхнул его руку со своего плеча. «Отвяжись». «Ну ладно, давай сделаем так. Я сейчас же выкладываю тебе 25 долларов, а потом мы пойдем вместе, и ты отдашь мне бумажник, не заглядывая в него. Или отдашь его штаны, если не хочешь рыться в карманах. Тебе даже дотронуться до этих денег не придется, ты их и не увидишь». Он повернулся, чтобы идти дальше. «Ну ладно, ежели тебя с души воротит, сам не можешь, так скажи мне, где он. А я, когда вернусь, дам тебе 10 долларов. Хотя, раз человек швыряется десятками...» Он все шел. Снова рука легла ему на плечо и заставила его повернуться. Злобный дрожащий голос исходил ниоткуда и отовсюду, из затаившейся настороженной темноты. «Постой, слушай меня, слушай внимательно. А что, ежели я пойду к Хэмптону?» Он околачивался здесь весь день и сейчас где-нибудь неподалеку. «Ежели я скажу ему, что теперь вспомнил, что ты не мог потерять ружье прошлой осенью, потому что на той неделе купил в лавке на никель пороху, тогда тебе придется сознаться, что ты решил уплатить Хьюстону штраф за корову не деньгами, а порохом». На этот раз он не стряхнул его руку с плеча, он сразу пошел прямо на него, терпеливо, неумолимо и устало. Но тому это было невдомек, и шел так, не останавливаясь, пока тот не отступил. И заговорил он так же негромко, а как-то вяло, равнодушно. «Прошу тебя, оставь меня в покое», — сказал он. «Не требую, а прошу. Тебе же хуже будет, устал я. Оставь меня в покое». Двоюродный брат, отступая, пятился все быстрее, и расстояние между ними стало возрастать. Минг остановился, а оно все росло, и, наконец, тот скрылся из виду, и до него доносился только шепот, угрожающий и злобный. «Ну, погоди у меня, гаденыш, душегуб проклятый, посмотрим, как ты станешь выкручиваться». Идя назад к балке, он неслышно ступал по пыльной дороге, и в темноте ему казалось, что он топчется на месте, хотя свет в кухонном окне у миссис Литл Джон рядом с темными контурами лавки — это было единственное освещенное окно во всем поселке — приближался. А чуть подальше дорога сворачивала к его дому, до него еще 4 мили. «Вот бы куда мне идти, прямо в Джефферсон, к железной дороге», — подумал он. И теперь, когда было уже поздно, когда уже нечего надеяться, что он сам сможет выбирать между хитро рассчитанным побегом и слепым отчаянным паническим бегством, когда ему предстояло блуждать по лесной чащобе и болотной топе, как блуждает отощавший голодный зверь, отрезанный от своей берлоги, он вдруг понял, что все эти 3 дня не просто надеялся, но твердо верил, что у него будет возможность выбора. А теперь он не только потерял это преимущество, но по воле слепого случая, из-за того, что его двоюродный брат видел или догадался, что у Хьюстона в бумажнике, даже худший выход в эту ночь был для него закрыт. Ему стало казаться, что этот слабый, одинокий огонек не только не указывает путь к конечной цели, пускай даже к худшему, но там, около него, кончается надежда – и с каждым шагом все сокращается срок его свободы. «Я-то думал, убьешь человека, и на этом точка», — сказал он себе. «Не тут-то было, теперь только оно и началось». В дом он не пошел, а сразу свернул к поленнице, взял топор и постоял немного, глядя на звезды. Был 10-й час, он мог ждать до полуночи. Он обогнул дом и спустился на поле. На полпути он остановился, прислушиваясь, потом пошел дальше. Но в балку спускаться не стал, он спрятался за первое же толстое дерево, положил топор около ствола, чтобы потом сразу его найти, притих, затаился и услышал, как грузный человек, крадучись, пересек поле, ломая кукурузу, и все ближе раздавалось частое натужное дыхание. Потом бегущий поравнялся с ним, быстро перевел дух и остановился, увидев, что он вышел из-за дерева и пошел вверх на холм. Они шли через поле в футах в 5 друг от друга. Он слышал у себя за спиной неуклюжие, спотыкающиеся шаги, треск и шелест кукурузы и дыхание, яростное, клокочущее, сдавленное. Сам он шел неслышно, словно был бесплотен, даже чуткие сухие стебли ни разу не дрогнули. «Послушай», — сказал его двоюродный брат, — «давай потолкуем, как умные люди». Они поднялись на холм, пересекли двор и вошли в дом, все так же в 5 футах друг от друга. Он пошел на кухню, засветил лампу и присел на корточки у плиты, чтобы развести огонь. Двоюродный брат стоял на пороге, тяжело дыша, и глядел, как он набросал в топку щепок, вздул огонь, взял с плиты горшок для кофе, налил в него воды из ведра и поставил горшок обратно. «Неужто у тебя есть нечего?» — спросил брат. Он не ответил. «Но ведь кормовая кукуруза для скотины найдется. Давай хоть ее поджарим». Огонь в плите разгорелся. Он пощупал горшок, хотя вода и никак не могла нагреться так быстро. Брат глядел ему в затылок. «Слышишь?» — сказал он. «Пойдем, принесем». Минг убрал руку с горшка. Он не оглянулся. «Неси», — сказал он. «Я не голоден». Брат сопел, стоя в дверях, глядя на его спокойное, потупленное лицо. Теперь его сопение походило на слабый скрежет. «Ну ладно», — сказал он. «Схожу на конюшню, принесу». Он шагнул за порог, тяжело затопал по коридору, вышел на заднее крыльцо, а едва ступив на землю, побежал. Он бежал, сломя голову в слепой тьме, на цыпочках, обогнул дом и притаился, глядя из-за угла на переднее крыльцо, не дыша. Потом подбежал к крыльцу и заглянул в коридор, тускло освещенный лампой из кухни, и на миг снова остановился, замер, глядя во все глаза. «Ах, сукин сын, перехитрил меня», — подумал он, — «удрал черным ходом». И он сбежал по ступеням, спотыкаясь и чуть не падая, прогрохотал по коридору к кухне, и когда добежал до кухонной двери, увидел, что Минг стоит у плиты на том же месте и снова щупает горшок. «Вот гаденыш, сукин сын, душегуб», — подумал он, — «просто не верится, не верится, что человек может столько вытерпеть даже за $500». На порог он переступил, как ни в чем не бывало, словно и не уходил никуда, только дыхание участилось и стало еще более хриплым, скрежещущим. Он глядел, как Минг принес треснутую фарфоровую чашку, толстый стеклянный стакан, жестянку с сахаром на донышке и ложку, и заговорил он таким тоном, словно беседовал за чайным столом с супругой своего хозяина. «Ну, кажется, наконец вскипел, а?» Но Минг не ответил. Он налил в чашку кипятку, положил сахару и стал помешивать воду, стоя у плиты. Потом повернулся боком к двоюродному брату и, наклонив голову, начал прихлебывать из чашки. Подождав немного, брат подошел к плите, налил в стакан воды, положил сахару и отхлебнул с кислой миной. Все его лицо, глаза, нос, даже рот побежало от края стакана куда-то вверх, к лбу, словно кожа была приклеена к черепу только в одном месте, где-то на затылке. «Послушай», — сказал он, — «давай взглянем на дело разумно. Эти полсотни лежат там, теперь они ничьи. Ты не можешь пойти и взять их без меня, потому что я тебя не пущу. А я не могу взять их без тебя, потому что не знаю, где они. И мы здесь зазря теряем время, а этот подлюга-шериф со своими легавыми каждую минуту может их найти. Тут уж никак невозможно отступиться. Хочешь, не хочешь, а надо их взять». Если бы я мог, то, конечно, взял бы себе все, как и ты. Но ни ты, ни я этого не можем. Только зря торчим здесь и теряем». Минг допил чашку и перевернул ее вверх дном. «Который час?» — спросил он. Двоюродный брат достал из-за широкого потертого пояса дешевые часы на замусоленном кожаном ремешке, взглянул на них и сунул их обратно в кармашек. 8:28. Нельзя же тянуть без конца. Мне в 6 утра лавку открывать». А ведь еще надо 5 миль пешком идти, покуда доберусь до постели. Но это не важно. Ты об этом не думай. Мало ли у кого какие заботы. А дело есть дело. Подумай о...» Минг поставил пустую чашку на плиту. «Сыграем в шашки?» «О себе. Ведь у тебя... что?» Он осекся. Он смотрел, как Минг пошел куда-то в темный угол и достал короткую широкую доску. С полки он снял какую-то жестянку и положил все на стол. Доска была расчерчена углем на кривые черные и белые квадратики. В жестянке оказалась горсть фарфоровых и стеклянных осколков 2 цветов, видимо, от разбитой тарелки и бутылки синего цвета. Он подвинул доску к лампе и начал расставлять шашки. Двоюродный брат смотрел на него, не донеся стакан до рта. На миг у него перехватило дыхание, потом он совладал с собой. «Ну что ж, давай», — сказал он. Он поставил стакан на плиту и сел напротив Минка. Казалось, его дряблое, обрюзгшее тело, словно воздушный шар, из которого выпустили воздух, сейчас накроет не только стул, но и весь стол. «Разыграем эти $50 по 5 центов партия», — сказал он. «Идет?» «Ходи», — сказал Минк. И они начали играть. Один неторопливо, холодно, рассчитывая каждый ход, другой рискованно, с какой-то неловкой поспешностью. Было в его игре то любительское, почти детское отсутствие обдуманного плана и даже простой предусмотрительности, какое бывает у игрока, который в азартных играх полагается не на свой ум, а на ловкость рук, и даже в простой игре, в шашках, где подтасовать нечего, пытается мошенничать. И теперь он, не теряя веры в успех, так как жульничество давно стало для него чистейшим рефлексом, и совладать собой он, как видно, уже не мог, делал быстрые нелепые ходы и сразу одергивал сжатый кулак, и пристально, не мигая, глядел прямо в спокойно изможденное лицо партнера, склоненное над столом, болтая без умолку о чем угодно, кроме денег и смерти, а кулак лежал на краю стола, все еще сжимая шашку или дамку, которую он стянул с доски. «Наказание с этими шашками», — думал он, — «ну что с них возьмешь?» Через час он обставил Минка на 13 партий. «Давай играть по 25 центов», — сказал он. «Который час?» — спросил Минг. Двоюродный брат снова вытащил из кармашка часы, а потом сунул их обратно. «Без 4:11». «Ходи», — сказал другой. Игра продолжалась. Брат теперь молчал. Он вел счет огрызком карандаша на краю доски. И когда через полчаса он подвел итог, карандаш написал уже не число выигранных партий, а сумму с десятыми долями и значком доллара в конце. И эта цифра вдруг словно подпрыгнула и оглушила его, так, что он почти услышал удар. Он вдруг оцепенел и даже дышать перестал, думая: «Сто чертей, сто чертей! Понятно, почему он ни разу меня не поймал. Это он нарочно, потому что, когда я отыграю у него всю его долю, ему незачем будет рисковать и идти за деньгами». Теперь ему пришлось переменить тактику, и впервые за все это время движение стрелок по циферблату часов, которые он теперь сам вынул и положил около доски, приобрело для него настоящий смысл. «Не может же это тянуться без конца», — подумал он, и его снова захлестнула бессильная злоба. «Не может. У него сил не хватит это выдержать даже за все 50 долларов». И он пошел на попятный. Казалось, он даже изменил своей натуре. Он делал нелепые, намеренно опрометчивые ходы. Теперь он зажимал в кулаке собственную шашку или дамку, но худая цепкая рука ловила его кулак, и партнер холодным, ровным, бесстрастным голосом доказывал, что эта шашка никак не могла оказаться на том поле, где она теперь стоит. А иногда сам даже ударял по кулаку, лежавшему на столе, и кулак разжимался. Но его брат не оставлял своих попыток, все так же легкомысленно, в отчаянии цепляясь за соломинку, и попадался снова и снова. И еще через час его ходы стали даже не детскими. Они походили на игру слабоумного или слепого. Он снова заговорил: «Послушай, там лежат эти 50 долларов, они же ничьи, родных у него нет, некому их стребовать. Они лежат там, и кто их найдет...» «Ходи», — сказал Минг. Он двинул шашку. «Не так», — сказал тот, — «бери». Он взял. Тот двинул еще одну шашку. «А тебе нужны деньги. Может, они тебя от петли спасут, а тебе негде их взять, я ведь не отступлюсь. Разве я могу сейчас пойти домой, лечь спать, а утром встать и пойти в лавку, если ты не хочешь показать мне, где эти деньги?» «Ходи», — сказал тот. Брат двинул шашку. «Нет», — сказал тот, — «бери». Он взял и увидел, как худые волосатые пальцы, державшие осколок синего стекла, взяв 5 шашек подряд, очистили доску. «Сейчас уже за полночь, в 6 начнет светать, и тогда Хэмптон со своими легавыми...» Он осекся. Минг теперь стоял на ногах, глядя на него сверху вниз. Он тоже быстро вскочил. Они смотрели друг на друга через стол. «Ну!» — сказал брат. Он дышал хрипло, со свистом, чувствуя, что радоваться еще рано. «Ну!» — сказал он снова. «Ну!» Но Минг уже не смотрел на него. Он опустил голову, и лицо у него было неподвижное, пустое и осунувшееся, как у мертвеца. «Прошу тебя, уйди!» — сказал он. «Прошу, оставь меня в покое!» «Как бы не так!» — сказал брат, тоже не повышая голоса. «Значит, мне уйти! После всего, что я вытерпел!» Минг повернулся к двери. «Постой!» — сказал брат. Но он не остановился. Брат задул лампу и догнал его в коридоре. Он снова заговорил, теперь уже шепотом. «Зря ты не послушался меня 6 часов назад. Мы бы давно все сделали, вернулись бы и легли спать, а не торчали бы здесь за полночь. Не понимаешь разве, что обоим нам это невыгодно? Ты без меня шагу не можешь ступить, а я без тебя. Да куда же ты?» Тот не отвечал. Не останавливаясь, он шел через двор к конюшне, а двоюродный брат за ним. Он снова слышал у себя за спиной тяжелое насморочное сопение и шепот. «Сто чертей! Ты, может, не хочешь отдавать мне половину? Так ведь и я, может, не хочу ни с кем делиться. Но пусть уж лучше половина. Я как подумаю, что этот подлюга Хэмптон со своими легавыми...» Минг вошел в конюшню, шагнул в стойло. Брат остался у двери и снял с гвоздя короткую, гладко оструганную дубовую палку с петлей из пеньковой веревки, пропущенной в дырку на конце. С ней Хьюстон объезжал своего жеребца, и он нашел ее, когда взял в аренду у Варнера заложенную часть Хьюстоновой фермы, а потом резко повернулся, одним ударом сшиб брата с ног, бросил палку и подхватил тяжелое тело, которое само падало в стойло, и ему оставалось только оттащить его на какой-нибудь фут, чтобы можно было закрыть дверь. Он отстегнул гуже с плуга, связал двоюродного брата по рукам и ногам, оторвал от подола рубахи лоскут и сделал кляп. Спустившись с холма, он никак не мог найти дерево, у которого оставил топор, и он знал почему. Словно теперь, когда смолкла эта бесконечная болтовня, он услыхал не тишину, а потерянное время, словно когда она смолкла, он вернулся к той минуте, когда все это началось, в лавке, в 6 часов вечера, и осознал, что потеряно целых 6 часов. «Больно уж ты надрываешься», — сказал он себе, — «нельзя так спешить». Он постоял на месте, пока не сосчитал до 100, оглянулся назад, соображая, где он, выше или ниже дерева, справа или слева от него. Потом он вернулся на середину поля и оттуда оглянулся на балку, стараясь найти дерево, под которым он оставил топор, по форме верхушки и другим приметам, оглушенный теперь уже не тишиной, а шорохом времени.